Это он понял вдруг, что его нету, и тогда же он понял, что только что этот страх был. Волнами все стало возвращаться к нему. И тогда ему стало тошно. Ничему и ничем уже нельзя было помочь. Где она, эта платформа 53-го километра, на которой он и не был ни разу? Поняла она или не поняла? Он вспомнил ее последнее лицо и подумал, что поняла. Это его не успокаивало. Он шел, ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все это у него на лбу написано. Ведь это же я делаю каждый день. Больше, меньше, но каждый день, думал Бобышев. И как давно забытое ощущение было, что думал не вскользь, ни как бы, ни вроде, не забывая, не в полусне. В 1962.